Взаимно, графиня. Ну что ж, не смею настаивать. Апраксина встала, аккуратно сложила платок и положила его в коричневый пакет. «Прошу прощения, графиня, это пакет для обруча». «Ой, извините, инспектор». Апраксина послушно извлекла платок обратно из пакета, и тут что-то со звоном упало на пол. Оба наклонились и увидели на полу маленький крестик на цепочке. Видно, он зацепился за оренбургский платок, когда графиня его вынимала из пакета. «Что это?» — воскликнула она. «Ах, да, чуть не забыл. Это еще одно украшение, бывшее на покойной», — сказал инспектор, поднимая и передавая Апраксине крестик. «Это не украшение, инспектор. Это нательный крестильный крест. Такие не носят на показ. Значит, она была верующая. Погибшая христианская душа». Графиня Апраксина снова села за стол, подперла голову ладонью левой руки, а правой принялась раскачивать перед собой крестик на простенькой серебряной цепочке. На ее задумчивое лицо легла тень, тонкие брови сдвинулись к высокой переносице породистого носа. «Сядьте, инспектор. Я передумала. Я берусь за это дело». Вдруг сказала она и принялась складывать в пакет вещественные доказательства. «Я очень рад, дорогая графиня. А можно спросить, почему вы вдруг передумали и решили взяться за это дело?» «Охотно вам отвечу. У меня появились сомнения, что это самоубийство. Возможно, что мы имеем дело с доведением до самоубийства, а это получается уже совсем другая картина. В этом случае мы, правда, вряд ли сумеем оправдать неизвестную в глазах церкви, но зато сможем хотя бы наказать виновника того, что она будет похоронена без отпевания. Но я не исключаю, что это вообще не самоубийство, а убийство, замаскированное под самоубийство. В этом случае наш христианский долг — найти убийцу, чтобы убитая могла быть похоронена по полному православному обряду, чтобы в церкви служили по ней панихиды, чтобы ее поминали на литургии. Это очень-очень важно для ее души. Вот душе неизвестно, я ей хочу помочь». «Спаси вас Бог за эти слова, дорогая моя графиня». «Спасибо, инспектор. Итак, что там у вас запланировано дальше?» «Я собираюсь вызвать на беседу Аду фон Кёнигзедлер, пока это единственная ниточка». «Когда?» «Я уже послал ей приглашение на 10 часов завтрашнего дня». «Отлично. Я приеду к вам заранее и буду скромно сидеть в вашем кабинете в качестве секретарши в углу за компьютером. А я буду время от времени смотреть на свой монитор и читать ваши подсказки», — с энтузиазмом подхватил чрезвычайно довольный Миллер. «Иногда они оказывались полезными, не так ли, инспектор?» «Не скромничайте, графиня, в русских делах вы незаменимы. Повторяйте это почаще, вы же знаете, как мы, старушки, любим лезть». «Да какой из меня льстец, графиня, просто у меня от сердца отлегло, когда вы согласились участвовать в этом деле». «Комплимент был на веревочке. Только я растаяла, а вы уже тянете его обратно». «У меня всегда найдется для вас новый», — галантно ответил Миллер, поднимаясь. «Итак, завтра в 9:00?» «Окей», — сказала графиня.